Он молча принимал свою нареченную, свою возлюбленную лихорадку, глаза у которой позолоченные солнцем лагуны, ожерелье гады, копошащиеся в камышах. Так надо! Он покорялся. И теперь ему предстояло вступить с ней в брак. Этот маленький мужчина крепко сжимал руку друга, которого скоро покинет. И когда его била лихорадка, он смотрел на Бруно так, словно просил прощения. Он говорил ему в полубреду, что отправляется в паломничество к святыне Сан-Микеле-Аль-Гаргано, горе чудес, расположенной на шпоре Спагайталии. Худенькую ручонку он гладил щеки Бруно. Один особенно сильный приступ унес его. Он умер в тот день, когда солнце беспощадно изливало свой жар на марево болот. Умер, скрестив на груди руки и устремив широко раскрытые глаза в лазурь высокого, без единого облачка неба. Он словно впивал его раскрытыми устами. И обезумевшему Бруно, который, склонившись над мальчиком, ловил его последнее дыхание, вдруг показалось, что в эти уста влилась вся река мира. Как бы в довершении символа погас осенний день, приближалась зима, Дионис, убитый бог, исчез. Он воскреснет, как воскресал весною тот, кого славили вакханки, как тот новорожденный. Бруно закрыл ему глаза, сам омыл тело и сам похоронил мальчика. На склоне холма, спускавшегося к морю, в рощице молодых миндальных деревьев, и над могилой воздвиг простой камень, где было начертано всего одно слово — «Бессмертный». По-гречески это слово созвучно с именем Атанасио. Вокруг могильной насыпи его дитяти жужжали пчелы и, казалось, повторяли два золотых стиха. В свободный эфир, Бог бессмертный, нетленный. Бруно возвратился к смертным. Около 2 лет прошло после землетрясения, и когда Бруно вновь появился среди людей, мало уже кто помнил об этом несчастье. Но даже те немногие, кто сохранил память о Мессине, даже они, взглянув на Бруно, испуганно спрашивали себя, уж не померещилось ли им это привидение. Минувшее не оставило никаких следов на лице графа Кьеренца, последнего представителя знатного рода. Он не только никогда не заговаривал о катастрофе, но отклонял, точно не слыша их, любой намек или слово сочувствия. Его спокойные черты озаряла строгая, отрешенная улыбка. Персты страданий прошлись лишь по волосам, да холеной шелковистой бороде, преждевременно одев их сединою. Графу не исполнилось 40 лет. Он был в полном расцвете сил, по-юношески гибок и крепок. Тот, кто не знал, из какой глыбы диссонансов была высечена эта гармония, невольно испытывал чувство недоумения. Бруно был словно дерево. Все ветви обрублены, а ствол упорно тянется к небу. Иные чувствительные души чуть не упрекали его за это. Их больше бы удовлетворяло зрелище дуба, сраженного молнией. Граф Кьеренце не сообщал им, что молния вошла в его плоть и кровь. Он был словно легендарная саламандра, огонь стал его стихией. И он жил в этой стихии одинокий и ногой. Храме на его счастье, задние его мысли, все его прошлое было разрушено, отсечено, срыто с лица земли. Приходилось начинать все сначала. И он один стал перестраивать фундамент. Сколько крови понадобилось для этого. Но без такого цемента не обойтись, иначе постройка долго не простоит. Граф Бруно только теперь обнаружил, что именно этого цемента не хватало во всех тех постройках, которые он возводил до ныне. Все, что он до сих пор делал или думал, что делает, любил или думал, что любит, было лишь игрой. Но какой восхитительной игрой! При воспоминании о ней к горлу подступали рыдания, и сердце раздирала тоска. Да, только игра. И что удивительного, если простое дуновение, дрожь земной коры развеяли его игру по ветру. Оставалось лишь то, что бессмертно, грозный дух единого предвечного Бога, его неумолимый свет, его неумолимый покой. Бруно обнаружил свет в недрах той пустоты, которая теперь жила в нем. Он обнаружил его под пеленой мумий древних тринакрийских ионийских мыслителей, которыми Данелий любовался как драгоценной музейной редкостью. Они явились перед ним в их истинном свете, в том насыщенном бедствиями воздухе, которым дышали они и дышал он.